Глава 85. Разоренный город содрогнулся, когда раскололся сам мир. Улицы были окутаны завесами тумана. Древние воины отправлялись туда, куда должны были попасть столетия назад. С воплями отчаяния, заглушающими рев битвы, вооруженные солдаты рассыпались в пыль. Танимура буквально превратилась в город мертвых. Дхарианские бойцы, городское ополчение, разношерстная армия беженцев и простые горожане были потрясены, когда безнадежная битва вот так просто закончилась на их глазах. Численно перевешивающий враг был побежден союзником, которого никто не ожидал. Самим владетелем. Измученный генерал Циммер стоял среди усталых и раненых солдат. Рука его тряслась от напряжения, сжимая рукоять меча. Последние несколько часов он пережил в механическом процессе самозащиты, убивая одного противника за другим. Все они были для него безликими. Наверняка он зарубил не менее сотни врагов. Лаис стала красной от чужой крови. С гневным разочарованием она оглядывала противника, упавшего пред ней замертво. Она явно не закончила мстить за Торн. Сестры Арабелла и Мэп, пошатываясь и едва переставляя ноги, подошли к генералу Циммеру. Мэп истекала кровью из глубоких порезов на предплечье и на ребрах, и Арабелла поддерживала ее. Теперь, когда не надо было отдавать все силы битве, сестра Арабелла исцелила раны своей спутницы, и Мэп смогла выпрямиться. Оливер, Перета и Эмбер присоединились к ним. Призванные ими крысы убежали обратно в канализацию, наевшись свежего мяса и вывалившись в крови. Никто не понимал, почему вся древняя армия внезапно рассыпалась в пыль в урагане необъяснимой магии. «Что нам теперь делать, генерал?» Оливер огляделся. Больше никто не решился задавать вопросы. На дальней стороне залитой кровью площади, где только что исчезло огромное число древних солдат, стояли 20 свирепых нарукайцев. Они широко разинули рты, внезапно обнаружив, что остались в меньшинстве. Они вызывающе взревели и подняли топоры, дубинки и мечи, собираясь продолжить бой. Дхарианские солдаты были измотаны, но внезапная передышка придала им сил. Их боевой клич был в 10 раз громче, чем у покрытых шрамами налетчиков. Генерал Циммер возглавил атаку. «Теперь мы очистим улицы Танимуры. Уничтожим всех нарукайцев до последнего и сбросим их тела в море». Его армия, воодушевленная перспективой неминуемой победы, бросилась на рослых налетчиков, и те обратились в бегство. Беннон с ужасом наблюдал, как разверзшаяся преисподняя поглощает заблудшие души. Он далеко не сразу осознал, что защитники Танимуры каким-то образом победили. Когда завершилось ошеломительное действо света, очертания переплетенных линий, Ники рухнула на обломки Дворца Пророков. Натан присел на корточки рядом и бережно прижал колдунью к себе. «Добрые духи, не знаю, испытывал ли я когда-то подобное. Ты спасла нас. Ты спасла нас всех». «Не только я. Все вы помогли. Я бы не справилась без вас». Ники посмотрела на него, затем на Беннона и Лилу, кивнув в знак благодарности. «А еще мне помог Ричард. Он создал структурированное заклинание и сказал, что это все, что мне нужно. Я не понимала, что он имел в виду, но не усомнилась. Он верил в меня, и эта вера сделала меня сильнее, чем когда-либо». Гнетущая тишина воцарилась на острове Халсбанд и раскинулась по всей Танимуре. Генерал Утерс обратился в пыль. Его золотая маска лежала на разбитых камнях. От рогатого шлема остались истлевшие фрагменты, которые лежали рядом с обломками костей. Там, где раньше были солдаты эскорта, на земле валялись лишь куски металла, ржавые пряжки и оборванные звенья кольчуги. Из города доносились приглушенные звуки боя, когда вспыхивали новые стычки. Своим острым зрением Беннон мог видеть группы нарукайцев, пытающихся отразить натиск воодушевленных дхарианских защитников. Лила бросила нетерпеливый взгляд на Беннона. «Похоже, веселье еще не закончилось, мальчишка. Пойдешь со мной? Если побежим, то можем успеть, пока их всех не поубивали». Беннон посмотрел на свой богато украшенный меч. Рукоять теперь идеально лежала в руке, как влитая. После недавнего боя лезвие зазубрилось, но любой хороший оружейник восстановит его остроту. «Я действительно хочу видеть всех нарукайцев мертвыми, но... Пресвятая Мать Марий, сегодня с меня хватит убийств!» Центральной части города, жаждавшие мести ополченцы, городская стража Танимура и дхарианские солдаты окружили последних нарукайских воинов. Нескольким налетчикам удалось прорваться к двум змеиным кораблям, стоявшим на мели. Столкнуть их и отойти от гавани, но и в воде они не нашли спасения. Ими занялся флот Танимуры и Серимунди. Дождь огненных стрел обрушился на змеиные корабли, прежде чем они успели покинуть гавань. Вскоре последние суда налетчиков охватило пламя, и они выгорели до ватерлинии. Некоторое время спустя генерал Линден прибыл на остров Халсбанд в сопровождении солдат и нескольких прячущихся людей в окровавленных серых плащах. Вскоре появился и Циммер со своим потрепанным эскортом. «Мы проводим зачистку по всему городу», – доложил он. «Объединившись, мы могли бы противостоять нарукайцам», – произнес Линден. «Но у нас не было никаких шансов против армии генерала Утроса». Он покачал головой, посмотрел на пыль и осколки костей, разбросанные среди камней. Ничтожные останки множества древних солдат. «Я не могу поверить в это». «С помощью Ричарда я обрела силу. Даже большую, чем у непобедимой армии Утроса. Силу жизни и смерти». «Жизнь для живых, смерть для мертвых». «Сила судьбы», – сказал Натан, подняв брови. «Никогда не забывайте, что она была госпожой смерть». Все больше сестер света подходили на остров Халсбанд, свой бывший дом. Во время городских сражений были убиты сестры Шарон, Люсия и Хизер. И теперь оставшиеся сестры узнали об их гибели. Сестры Рода, Элдин, Мэп и Арабелла с облегчением поприветствовали Ники и Натана. «Кажется уместным, что последняя битва произошла на фундаменте Дворца Пророков», – сказала Рода. «В структуру этого здания было вплетено так много магии, что, возможно, какая-то часть осталась», – добавила Арабелла. «Я рад, что дворца больше нет», – фыркнул Натан. «У него все равно не осталось предназначения». «Теперь, когда пророчество исчезло, а одаренные юноши больше не страдают, у вашего ордена нет предназначения», – сказала Ники. «Аббатисса верно думала над этим. Она пыталась найти нам новый смысл. Помогая в твердыне, сестры работали с магическими знаниями и учили других ими пользоваться», – взяла слово Элдин. «Но твердыни теперь тоже нет. Она погребена в камне», – сказала Мэп. «В мире по-прежнему существует множество центральных узлов», – вслух размышлял Натан, – «заполненных таинственными и опасными книгами. За этими архивами нужно ухаживать и следить, и защищать. Это могло бы быть новой целью вашего ордена». Сестры переглянулись. Эмбер пнула ногой камешек и сказала: «Мы прибыли в Танимуру, потому что именно здесь находился Дворец Пророков. Вот почему я вступила в Орден. Я хочу сделать свой вклад. Мне нужна достойная цель. Аббатисса верно советовала мне не терять надежды. Мои родители уже гордятся моим братом, и они станут еще счастливее, когда узнают, как храбро Норкрас сражался с нарукайскими кораблями». Она вздохнула. «Я бы тоже хотела быть значимой». «И будешь», – сказала сестра Мэп. «Мы восстановим наш орден. Без Аббатисы мы путешествовали и сражались сообща. Но у сестер света должен быть лидер. Кто станет нашей Аббатисой?» Элдин посмотрела на Мэп. Та взглянула на Арабеллу. Затем они все медленно повернулись к Нике. «Когда-то ты была сестрой света», – начала Рода. «Ты предала нас, став сестрой тьмы. Но мы знаем, что ты вернулась к священной цели. Сейчас ты сильнее, чем когда-либо. Сильнее любой из нас. Сильнее, чем любая сестра света во все времена. Сильнее, чем любая Аббатисса, которая правила прежде. Работая вместе и используя ресурсы Танимуры, мы могли бы восстановить Дворец Пророков». Она подняла глаза к небу, воображая новые башни. Ники нахмурилась. «Я больше не сестра тьмы, это правда. Но и не сестра света. Я Ники, колдунья, соратник магистра Ричарда Рала. Он дал мне задание во имя Тхарианской империи, и я собираюсь его выполнить». Натан ощутил растущее беспокойство. «Если вы намерены восстановить дворец или поставить хотя бы один камень поверх другого, то я не хочу иметь к этому отношения». Он содрогнулся. «Мне еще нужно многое совершить в своей жизни». Ники, как ни странно, улыбнулась ему. «Нам всем это нужно».